Но с этой уступкою, желанием примирения и забвения прошедшего, соединена твердость в стремлении восстановить строгую справедливость, требуя, чтоб все отдали полученные ими сверх меры на какой бы то ни было службе. Ясно высказалось также охранительное направление, чтоб все было по-старому, стремление примериваться, как было при прежних государях. Но это стремление к восстановлению наряда, так ясно выразившееся в ополчении, на этот раз оказалось бесплодным по приведенным уже причинам. По характеру человека, который стоял в челе именно лучших земских людей в противоположность казака, по характеру Липунова, и потому что чистое было смешано с нечистым, подле земских людей стояли казаки. Летописи сохранили нам любопытное известие, что ратные люди били челом троеначальникам, чтоб они не попрекали друг друга Тушиным. Разумеется, этот упрек мог быть делаем только Лепуновым, Трубецкому и Заруцкому, которые были тушинские бояре, хотя он был равным им по власти троеначальник. Однако по своему боярству Трубецкой и Заруцкий занимали пред ним высшие места. Он писался третьим, и ему приятно было напоминать старшим товарищам, что они не имеют права величаться своим боярством, добытым в Тушине. «В начальниках была великая ненависть и гордость», — говорит летопись. «Друг перед другом чести начальства получить желали. И ни один меньше другого быть не хотел. Всякий хотел один владеть». Прокофий Липунов не по своей мере вознесся. И от гордости его отецким детям много позору и бесчестия было. Не только детям боярским, но и самим боярам. Приходили к нему на поклоны, стояли у его избы долгое время. Никакого человека к себе прямо не пускал. А к казакам был очень жесток, и зато была на него ненависть большая. Разумеется, больше всех должен был ненавидеть Липунова Заруцкий, который также хотел исключительного первенства. Трубецкой не мог играть видной роли, был в тени. Летопись прямо говорит, что ему от Липунова и Заруцкого чести никакой не было. Значит, собственно, в подмосковном стане было двое власти, а не трое власти. Начальствовали, то есть соперничали друг с другом Липунов и Заруцкий. Липунов, несмотря на то, что возбудил против себя негодование отецких детей, опирался на дворян и детей боярских, на чистое ополчение северных или северо-восточных областей, одним словом, на не казаков. Заруцкий опирался на казаков, был их главным воеводою и представителем. Земский приговор был написан дворянами и детьми боярскими. Летопись говорит, что Липунов к их совету пристал и велел написать приговор, тогда как Трубецкому и Заруцкому, казацким воеводам, это дело было не любо, и понятно почему. Приговор был направлен прямо против казаков, грозил им жестоким наказанием за своевольство и грабежи, был направлен прямо против Заруцкого, который захватил себе много городов и властей. Теперь, по смыслу приговора, он должен был их возвратить. «И с этих пор, — говорит летопись, — как Липунов велел написать приговор, начали думать, как бы его убить». Дело началось с тем, что у Николы на Угрише Матвей Плещеев, схватив 28 человек казаков, посадил их в воду. Казаки вынули всех своих товарищей из воды, привели в таборы под Москву, собрали круг и начали шум на Липунова, хотели его убить. Летопись умалчивает о подробностях, но видно, что в этом случае казаки имели правду на своей стороне. Если Плещеев поймал казаков на грабеже, то обязан был привести их в стан и отдать на суд, а он самовольно посадил их в воду, тогда как в приговоре было утверждено, что смертная казнь назначается сведомо всей земли. Ляпунов выехал из стана, чтобы бежать в Рязанскую землю. Но казаки нагнали его под Симоновым и уговорили остановиться. Казаки должны были понять, как опасно выпустить Ляпунова из стана и дать ему возможность собрать свое новое ополчение, к которому, разумеется, присоединились бы все дворяне и дети боярские. Ляпунов переночевал в Никитском острожке. На другое утро пришли к нему всею ратью и уговорили возвратиться в стан. Но если казаки так сильно желали смерти Ляпунова, то не меньше желал этого Гонсевский в Москве. Казаки с Трубецким и Заруцким не были ему страшны. Страшно ему было ополчение земских людей, когда оно имело такого деятельного и талантливого предводителя, как Ляпунов. На одной из стычек поляки взяли в плен донского казака, который был побратимом атамана Исидора Заварзина. Этот Заварзин начал стараться как бы освободить товарища и выпросил у Гонсевского позволения повидаться с ним и поговорить, дав заклад. Гонсевский воспользовался этим случаем, велел написать грамоты от имени Ляпунова, в которых тот писал во все города. Где поймают казака, бить и топить. А когда, даст Бог, государство московское успокоится, то мы весь этот злой народ истребим. Под руку Ляпунова искусно было подписано на грамоте. Пленный казак дал эту грамоту Заварзину. «Вот, брат, смотри, какую измену над нашою братьею казаками Ляпунов делает. Вот грамоты, которые Литва перехватила». Взяв грамоту, Заварзин отвечал: «Теперь мы его сына убьем». Когда Заварзин пришел в стан и показал грамоту, то казаки собрали круг. Трубецкой и Заруцкий в круг не поехали. Посылали за Ляпуновым два раза. Он не поехал. В третий раз пришли к нему не казаки, Сильвестр Толстой, Юрий Потемкин, и поручились, что ему ничего не будет. Ляпунов вошел в круг. Атаман Карамышев стал кричать, что он изменник, и показал грамоту, подписанную его рукою. Ляпунов посмотрел на грамоту и сказал: «Рука похожа на мою, только я не писал». Начался спор и кончился тем, что Ляпунов лежал мертвый под казацкими саблями.